«Ну, дерзай, чемпион», — наконец выдавил он. «Надеюсь, твой хитрый план не подведет, а то ведь знаешь, что про тебя болтать будут». Я только отмахнулся. «Пусть болтают, собаки лают, караван идет. Мне сейчас не до сплетен и не до Барькиного скепсиса. Надо сосредоточиться, настроиться на следующий поединок». «Ладно, Борь, пора», — сказал я, вставая. «У нас тут следующий поединок, как раз Харя и выступает. Надо посмотреть. Давай, удачи тебе», — кивнул Борька. «Надеюсь, не подведешь. Вот ведь гад, а? Ладно, проехали. Некогда мне сейчас на всякую мелочь отвлекаться. Впереди скоро новый поединок, и надо привести себя в полную боевую готовность. А план мой, честно говоря, и правда рискованный, непроверенный. Сейчас я посмотрел на это слегка со стороны, но другого выхода нет. С Харей обычными приемами не справиться, это мы уже проходили. Надо импровизировать, выкидывать что-то эдакое, чего он точно не ожидает. Я уже примерно знал, что надо делать. Например, пойти в атаку в самом начале схватки, хотя обычно я предпочитаю обороняться и ждать ошибки противника. Или, наоборот, стоять столбом и ловить Харю на контратаках. Главное, не дать ему просчитать мои действия. Пусть теряется, пусть понервничает, пусть злится. А уж я постараюсь сполна воспользоваться его замешательством. Конечно, гарантий никаких. Все-таки Харя, борец опытный, битый-перебитый. Но попробовать стоит. В конце концов, не в первый раз я рискую, выходя против него на ковер. А вот как раз и Харя, легок на помине. Как раз объявили его фамилию. Боря ушел, а я остался сидеть на трибуне. Наблюдал за схваткой. Сейчас против Харитонова вышел Алиев Самур из Дербента. Они встали в стойке друг напротив друга. Харя был выше и массивнее, но Самур выглядел очень собранным и подтянутым. Оба перетаптывались на месте, пристально следя за каждым движением противника. Рефери дал свисток о начале схватки. Самбисты начали осторожно сближаться, работая руками, пытаясь сделать захват. Самур первым пошел в атаку, попытался провести бросок через бедро, но Харя успел среагировать, заблокировал бросок и сам перешел в контратаку. Почти сразу попытался провести бросок через спину с захватом руки под плечо, но Самур каким-то чудом вывернулся и ушел из захвата. Алиев тут же провел свою атаку, бросок с захватом ног, молниеносное движение, и Харя уже падал на ковер, но он успел извернуться в воздухе и приземлился на живот, избежав чистого поражения на туше. Они опять поднялись в стойку, у обоих тяжелое дыхание, по лицам струился пот. Пока что преимущество было на стороне Алиева, но Харя и не думал сдаваться. Он сделал обманное движение, будто бы собираясь повторить бросок через спину. Самур среагировал на финт и слегка открылся. Харе только этого и надо. Молниеносно провел бросок через грудь, один из самых сложных и эффектных приемов самбо. Алиев пролетел через всю арену и с грохотом упал на ковер. Харя тут же бросился добивать противника, хотел взять на рычаг локтя. Самур отчаянно сопротивлялся, пытался вырваться, но Харитонов был неумолим. В этот момент я заметил, что с Алиевым творится что-то неладное. Его движения замедлились, взгляд затуманился. Эге, видимо, Харя применил мысленный контроль, дар, который я считал то ли аномалией, то ли выдумкой. Харитонов тем временем продолжал выламывать руку противника. Самур бился в его руках, как пойманная рыба, но сил на сопротивление уже не оставалось. Через несколько секунд он постучал ладонью по ковру, признав поражение. Только теперь Харя разжал хватку. Они встали. Самур потирал руку, шарил глазами в стороны, как будто что-то искал. Наверное, тоже почудились разные галлюцинации. Рефери поднял руку Харитонова в знак победы. Харя почти не изменился в лице. Зрители зааплодировали. Я сидел и размышлял, сумею ли я когда-нибудь одолеть этого монстра, постигшего какие-то гребаные ментальные тайны. Но одно я знал точно. Сдаваться нельзя. Тренировки, анализ, поиск слабых мест в технике Хари, только это и должно помочь. Невозможно? Может быть. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Харитонов сошел с ковра и отправился к выходу из зала. По дороге он проходил мимо и насмешливо глянул на меня, мол, ну что, волчара, будешь еще бодаться или так и просидишь в кустах до конца? Я заставил себя смотреть на Харю, пристально, не отводя взгляда. Нет уж, Харя, рано радуешься. Волков бывает только два раза. Сначала молодой, потом матерый. Поглядим, кто будет смеяться последним. А потом я увидел другого человечка. Совсем не ожидал его тут встретить. Это ведь Савакарданов, помощник гипнотизера, конечно, явился по мою душу. Сова рыскал по залу глазами, увидел меня, радостно замахал и побежал ко мне. Я тяжко вздохнул, теперь от него не отвертишься. Глава 18. Схватка на ковре и за его пределами. Июльское солнце беспощадно палило, превращая Москву в раскаленную сковороду, на которой шкварчали и поджаривались ее обитатели. Я мысленно порадовался, что большую часть дня проводил в прохладном дворце тенниса ЦСКА, в преддверии решающих схваток спартакиады. Однако даже здесь, в этом оазисе спортивного духа, меня настигли отголоски криминального мира, ворвавшись в мою жизнь в лице Савы Карданова, гипнотизера, иллюзиониста и, по совместительству, моего приятеля. Все-таки, мы уже сделали одно большое дело, поймали зверюгу-маньяка, а теперь он приготовил мне новое, не менее важное. «Витя, ты знаешь, дело серьезное», — сходу огорошил меня Сова, плюхнувшись на скамейку рядом и машинально выудив из кармана пачку папирос. Кассу завода обчистили, и один из бандитов, по словам свидетеля, вылитый борец, классический такой борец, хоть сейчас на плакат «Занимайтесь спортом, товарищи». «Постой, какой еще свидетель?» Нахмурился я, выхватив папиросу из рук приятеля. «А то еще закурит, с него станется». Сова многозначительно постучал себя по лбу, известно какой, которого я в глубокий транс вводил, по совету Климова, чтобы он из закромов подсознания детальки происшествия извлек. «Вот, держи», он протянул мне листок бумаги, испещренный корявыми каракулями. «Описание нашего борца-грабителя, сам записывал, пока свидетель мой под гипнозом выдавал. За два дня до описываемых событий, в душный московский полдень, когда город изнывал от липкого зноя, а граждане, распластавшись по теневой стороне улиц, мечтали о стакане холодного кваса, Сова Карданов, иллюзионист и гипнотизер, готовился к встрече с особой клиенткой. То была кассирша из бухгалтерии завода, женщина средних лет по имени Зинаида, совсем недавно пережившая кошмарное ограбление. Несчастная, будучи не в силах оказать сопротивление грабителям, отдала им всю наличность, а затем от пережитого шока впала в странное состояние, напрочь забыв все подробности происшествия. Как ни бились с ней следователи, а ничего не могли выудить из глубин подсознания. Там, в темном омуте, ничего не видно. Один из знакомых сыскарей, знавший о чудесных способностях Совы, обратился к нему с просьбой прочистить мозги бедняжке Зине, чтобы вернуть ей память и получить зацепки для поимки бандитов. Сова, поразмыслив, согласился, не в его правилах было отказывать другу милиционеру, да и профессиональный интерес взыграл, как там поживает подсознание травмированной свидетельницы. И вот, в назначенный час, Зинаида робко вошла в кабинет Совы, озираясь по сторонам и комкая в руках платочек. Была она на вид самой обыкновенной, плотненькая, с усталым лицом и жиденькой косичкой мышиного цвета, в сереньком простеньком платьице. Но Сову интересовало не платьице, а тайны, сокрытые в ее голове. «Здравствуйте, Зинаида Павловна», проникновенно произнес он, усаживая трепещущую клиентку в кресло. «Не волнуйтесь, сейчас во всем разберемся. Вы готовы мне довериться?» «Да-да, товарищ Карданов», пролепетала Зина из-под тишка, разглядывая броскую шевелюру и избегая смотреть в магнетические глаза гипнотизера. «Только я правда ничего не помню, хоть убейте. Это мы исправим», многообещающе улыбнулся Сова, доставая из кармана массивные карманные часы на цепочке. «Сейчас вы расслабитесь, сосредоточитесь на моем голосе и на этих часах. Смотрите, как они раскачиваются, блестят, притягивают ваш взгляд». Зина, словно загипнотизированный кролик, уставилась на часы, ее глаза начали стекленеть. Сова, мерно покачивая маятником, забормотал низким, успокаивающим голосом. «Вы погружаетесь в транс, мысли текут легко и свободно. Шок и страх уходит, память возвращается. Вы в безопасности, ничто вам не угрожает. А теперь вспомните тот день, когда случилось ограбление. Что вы видите?» Зинаида, все еще завороженно глядя на часы, глухо заговорила. «Их было трое. Остановили машину, ворвались с пистолетами. Кричали, требовали денег. А один, светловолосый такой, в меня дулом ткнул и говорит: клади все в сумку, тетка, а то башку снесу. Я и сложила, а он так ухмыльнулся противно, шрам на щеке скривился». «Шрам на щеке?» — встрепенулся Сова. «А ну-ка опишите этого типа подробнее. И напарника его тоже». Кассирша, постепенно еще больше впадая в транс, все говорила и говорила, живописуя приметы грабителей. Сова торопливо строчил в блокноте, боясь упустить ход слова. Шрам, когда-то сломанный нос, фигура борца, с этим уже можно было работать. Они о чем-то говорили между собой, бормотала Зинаида, смотря остекленевшим взглядом в одну точку. Тот, со шрамом который, все торопил напарников. Мол, давайте быстрее, а то на сбор опоздаю. Еще слово какое-то все повторял, то ли Олимпиада, то ли Спартакиада. Спартакиада, встрепенулся Карданов, чуть не выронив блокнот от волнения. Вы точно это слышали, Зинаида Павловна, прямо из уст грабителя? Ну да, пожала плечами все еще загипнотизированная кассирша. Я, помнится, подумала, что слышала про Спартакиаду где-то недавно. Куда они так торопятся, не иначе как на стадион? Ай да молодец! Просиял Сова, быстро чиркая что-то в блокноте. Ай да Зиночка, все-то ты подметила, ничего не упустила. Ну, теперь мы этого борца-грабителя из-под земли достанем. Свидетельница меж тем, опустошив закрома своей памяти и облегченно вздохнув, погрузилась в целительный сон. Ай да Зина, ай да умница, думал Сова, бережно выводя ее из гипнотического транса и провожая до дверей. Теперь у него на руках были козыри в виде четкого описания бандита. Оставалось найти самого борца-налетчика на Спартакиаде, и тут без помощи дорогого друга Вити Волкова уже не обойтись. Я пробежал глазами по строчкам. Рост под 1,90 м, ширококосный, со сломанным носом и шрамом на левой щеке, светловолосый. Мда, не сильно сузила круг подозреваемых, почитай, каждый второй борец под это описание подходил. И что, думаешь, он тоже на Спартакиаде засветится? С сомнением спросил я, возвращая листок Сове. А куда ж ему деваться? Хмыкнул гипнотизер. Я тебе еще скажу, если он настоящий борец, а не самозванец какой, то от соревнований ему не отвертеться. Только искать надо не здесь. Он обвел взглядом зал, где мы сидели, а в манеже Спартака, где вольники бока мнут друг другу. Ну что, сыщик, идем ловить твоего борца-налетчика. Я залпом допил лимонад из бутылки и поднялся со скамьи. Заодно поглядим, как дела у наших конкурентов из вольной борьбы. У меня есть лишний час, на твое счастье. Степаныч подтвердил, что у меня есть время. Отпустил на 2 часа. Я буду теперь выступать только после обеда. Даже переодеваться не стал. Поэтому через полчаса мы уже пробирались сквозь гудящую толпу зрителей и спортсменов в легкоатлетическом манеже «Спартак», он же зимний стадион. В просторном светлом зале на 3 коврах одновременно шли схватки борцов. Их подбадривали темпераментные выкрики тренеров и свист болельщиков. Здесь мы с Савой битый час наблюдали за схватками борцов, примечая каждого, кто хоть отдаленно напоминал описание нашего налетчика. Я скользил взглядом по распаренным лицам атлетов, по их накачанным бицепсам и переломанным ушам, приметам неустанных тренировок. Кого тут только не было, и русские богатыри, и жилистые кавказцы, и коренастые, широкоскулые ребята из Средней Азии. Все как на подбор, крепкие, уверенные в себе, не ведающие поражений. И попробуй угадай, кто из них недавно сменил ковер на паркет сберкассы, а борцовки на маску с прорезями для глаз. Ну что, приметил кого-нибудь стоящего? Толкнул меня локтем Сова, отвлекая от невеселых дум. 2, буркнул я. Вон тот, светловолосый, со шрамом на скуле, что схватку у самого края ковра ведет. И другой, чернявый, только что соперника на лопатки уложил. Уж больно его рожа на описание кассирши похожа. Сова прищурился, разглядывая кандидатов в грабители. Светловолосый как раз заломил руку противнику, заставив его трепыхаться на ковре, выброшенной на берег рыбешкой. Чернявый, уже разделавшись с очередной жертвой, утирал пот с бритого затылка и горделиво озирался по сторонам. «Хороши, чертяки», — задумчиво протянул Сова. «Силище немерено, оба под описание подходит. Поди узнай теперь, который из них наш клиент, и что будем делать?» — спросил я, машинально потирая правой рукой левое запястье, старый привычный жест самбиста перед схваткой. Сова вдруг хитро прищурился и подмигнул мне. «А что, если мы маленькую провокацию устроим? Пустим слушок, что менты уже напали на след грабителя. Глядишь, нужная рыбка на наживку и клюнет». Я с сомнением покачал головой. «Думаешь, кто-то из этих двоих себя выдаст? Они же не лыком шиты, за здорово живешь на испуг не возьмешь». «А мы на испуг и не возьмем», — многозначительно произнес Сова и подмигнул мне. «Мы на жадность возьмем. Смекаешь?» Я кивнул, начиная улавливать ход его мыслей. «Да, борцы — народ гордый и неробкого десятка, но и за длинным рублем гнаться не дураки. А уж если пахнет жареным, если менты вот-вот на хвост упадут и общак тю-тю, тут и ахиллес в пятку превратится, и Геракл подол задерет. «Ладно, делаем вот что», — решительно сказал я. «Заходим к ним и пускаем слушок, мол, кто-то из борцов с криминалом связался, а менты уже в курсе и вот-вот возьмут тепленьким». «Годится», — одобрительно кивнул Сова. «Глядишь, клиент сам на блюдечке приплывет. Только ты это, поаккуратнее там. Борцы, они обидчивые, если что не так скажешь, костей не соберешь». Я лишь усмехнулся в ответ. «За кого ты меня принимаешь, Сова? Думаешь, не сумею борцовские черепушки вскрыть? Да я этих ребят как облупленных знаю, на раз-два раскручу». Мы с Савой решили действовать наверняка. Вместо того, чтобы в лоб расспрашивать борцов о налете на сберкассу, разыграли комбинацию. Как раз объявили перерыв между схватками. Разгоряченные атлеты столпились у трибун. Потягивали ситро и лимонад из запотевших бутылок, а на брезентовом ковре подсыхали пятна пота вперемешку с каплями крови из рассеченных бровей. Мы с Кардановым как бы невзначай затесались в их пеструю толпу. «Фух, ну и жарища!» — гомонил борец неподалеку, обмахиваясь полотенцем. «Впору снег с Эльбруса выписывать, что постыть маленько. Это вам не снег, а милицейский воронок не помешает выписать», — многозначительно обронил Сова. Он сам вступил в разговор, раньше меня. «Слыхали, братва, новости с серии их разыскивает милиция?» Две или три коротко стриженные головы повернулись в его сторону. Несколько пар настороженных глаз уставились на Сову. «Это ты о чем, мил человек?» Прищурился наш светловолосый со шрамом, прихлебывая лимонад из горлышка бутылки. «И кто ты такой вообще? Чего здесь потерял?» «Да так, слухами земля полнится», — туманно ответствовал Сова. «Я, товарищи, из милиции буду. Прибыл сюда по казенным делам. Читали в газетах про ограбление кассы для завода? Там, почитай, вся улица судачит, как позавчера лихие ребята инкассаторов обчистили. Двое их было, говорят, может, трое, максимум. А по повадкам, чистые борцы. Может, наши, а может, и залетные». Последние слова он произнес вполголоса, но так, чтобы все собравшиеся могли расслышать, и ненароком покосился сперва на светловолосого верзилу со шрамом, затем, на смуглого кудрявого крепыша в синем трико. Оба как по команде отвели глаза, но я готов был поклясться, что на миг их лица посерели, будто пеплом подернулись. «Брехня это все», — с вызовом бросил светловолосый, швырнув опустевшую бутылку в угол, где стояло мусорное ведро. «Кому нужны эти кассы? Тут у нас нет криминала, нечего лапшу на уши вешать, у нас соревнования, спартакиада идет, не видите?» «Это верно», — сказал кудрявый, старательно пряча глаза. «Мы люди честные, своим горбом зарабатываем, нам чужого не надо». Остальные борцы одобрительно загудели, на разные лады повторяя: «Брехня, слухи, менты сами разберутся». Но я уловил в этом хоре нотку неуверенности, будто кто-то невидимый провел смычком по оголенным нервам, заставив их тревожно звенеть. А еще меня поразило, что они даже не усомнились в наших полномочиях, хотя Сова даже не показывал удостоверения, да его никто и не попросил об этом. Надо же, до чего сейчас люди доверяют власти. «Крепись, ребятушки», — мысленно ухмыльнулся я, наблюдая за этими переменами. «Посмотрим, кто из вас первым надумает когти рвать с нашей спартакиады. А уж мы с Савой тут как тут, встретим, приголубим». Карданов меж тем, как ни в чем не бывало, продолжал подчивать публику свежими сплетнями. «Как бы то ни было, товарищи, но согласно оперативным данным, один из преступников находится здесь. Это подтверждает найденный схрон. Пока проходил первый этап соревнований, мы обыскали здание стадиона и прилегающие тоже, обнаружили интересную сумку. Больше ничего не могу говорить, товарищи, но прошу вас сохранять бдительность». «Да ну, быть не может», — недоверчиво отозвался кто-то из борцов. «Что-то вы там напутали у себя. Я сообщил вам необходимые сведения, товарищи, но не просто так. Если у вас появятся какие-то вопросы, прошу подойти ко мне». Сова оглядел присутствующих. «На этом у меня все, спасибо за внимание. Желаю вам отлично выступить на спартакиаде». И покосился на меня выразительно, будто невзначай кивая на дверь раздевалки. Я мигом смекнул, к чему он клонит. Пора было сматывать удочки, пока наши подозреваемые не учуяли подвох. Поэтому я вышел первым. Почти сразу за мной Сова. Мы с Савой затаились в ближайшем закутке, словно два кота, стерегущие мышиные норки. Ждать пришлось недолго, не прошло и четверти часа, как дверь плавно отворилась, и в проеме показался светловолосый борец со шрамом. Нервно оглянулся, кутаясь в олимпийку, и бесшумно двинулся вдоль стены. «А вот и наш герой пожаловал», — прошептал сова, подавшись вперед, словно гончая, учуявшая дичь. Мы переглянулись и, не сговариваясь, двинулись следом за беглецом. Сова прямо по коридору, а я, обогнув здание, нырнул в один из боковых проходов, чтобы отрезать ему путь. Главное было не спугнуть раньше времени, дать ему проявить себя. Тем временем наш борец, озираясь, как вор на ярмарке, свернул к черному входу и, толкнув дверь, очутился на пустынной улочке позади стадиона. Тут опять стояла жара. В палисадниках шелестела листва тополей. Здесь, вдали от ликующих трибун и рева толпы, тишина казалась звенящей и зловещей. Беглец нырнул за угол и, пригибаясь, помчался вдоль кирпичной стены, то и дело хватаясь за карман олимпийки. Мы с Савой, не отставая ни на шаг, неслись за ним, стараясь не выдать себя громким дыханием или стуком подошв. «Куда же ты навострил лыжи, голубчик?» — думал я, на бегу соображая, как бы половчее перехватить беглеца. Он явно спешил к своему тайнику, где прятал свою долю награбленного, проверить, не нашли ли мы его. Заглотнул наживку, как и полагается, или, чего доброго, собирался смыться из Москвы первым же поездом, наплевав на соревнования. Хорошо же мы его вспугнули. Словно подслушав мои мысли, борец вдруг резко свернул направо и кинулся в подворотню старого двухэтажного дома. Мы с Савой переглянулись и, не сбавляя шага, ринулись за ним. Пахнуло сыростью, под ногами чавкали лужи. Беглец взлетел на второй этаж и, толкнув обшарпанную дверь с облупившимся номером 7, исчез в темном провале. «Похоже, здесь его берлога», — прохрипел Сова. «Ну, с Богом, Витя, зайдем с двух сторон». Я кивнул и, стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, двинулся к двери слева, в то время как Сова, держа браунинг наготове, приник к двери справа. Мы отсчитали про себя 3-4 и одновременно рванули ручки на себя. Это оказалась однокомнатная квартирка. Маленький коридор сразу вел в тесную комнатушку. Внутри темно и душно, пахло пылью, керосином и чем-то острым. В тусклом свете коридорной лампочки я разглядел убогую обстановку: железную кровать, колченогий стол, табурет. А возле дальней стены, согнувшись, словно в поклоне, стоял наш беглец и лихорадочно шарил руками по дощатому полу под кроватью. «Не с места, руки вверх!» — рявкнул Сова. «Витик, держи его!» Но борец, видно, не из пугливых. Развернувшись, он с глухим рыком кинулся на нас, растопырив ручище, будто намереваясь смять, как картонных, голыми руками. Я едва успел отшатнуться в сторону, и он чуть ли не со свистом пролетел мимо. Не давая опомниться, я крутанулся вокруг оси и всадил борцу локоть под ребра. Он охнул, согнулся, но устоял на ногах и, взревев, словно раненый бык, попер на меня, сгребая в охапку. Мы застыли в жестком клинче, тяжело дыша и нащупывая уязвимые точки друг друга. Краем глаза я заметил, как Сова, скользнув вдоль стены, заглянул под кровать и присвистнул. Выудив оттуда брезентовую сумку, он распахнул ее и вытащил несколько рублевых пачек рублевок вперемешку с блестящими золотыми украшениями. Видимо, добыча от других грабежей. «Ну-ка, ну-ка, что у нас тут?» — ехидно пропел Сова, дальше запуская руку в сумку. «Никак, товарищ спортсмен на свою зарплату такие капиталы сколотил, или бабушка из деревни гостинцев прислала?» Психологическая атака удалась. Налетчик взвыл и рванулся из моих объятий, яростно мотая головой. Но я уже накрепко спеленал его ласточкой, заломив руки за спину и упершись коленом между лопаток. Он силен, этот лихой громила, но тут вдруг обмяк, затих, только желваками играл и зыркал на нас из-под лобья. «Витя, глянь-ка сюда!» — окликнул меня Сова. В руке он держал паспорт в коричневой обложке и удостоверение мастера спорта по вольной борьбе. «Никак, наш клиент, Буйнов Митрофан Палыч собственной персоной. Ну, здравствуй, Митя. Сказал бы, что приятно познакомиться, да не могу». Буйнов отчаянно рванулся, пытаясь освободиться, но я держал крепко. Повалил его на пол и прижал коленом в спину. «Ладно тебе, Митроха, не трепыхайся», — почти ласково произнес я, чуть сильнее надавливая коленом ему на хребет. «Все одно не уйдешь. Видишь, как оно обернулось?» — думал, самый ловкий, а в ловушку угодил. «Так что давай, колись по-хорошему, куда корешей своих подевал? Тех, что с тобой кассу завода брали». Буйнов зло процедил сквозь зубы. «Ничего я вам не скажу, сволочи, хоть режьте, хоть пытайте. Своих не сдаю». «Ох, Митенька, Митенька», — укоризненно покачал головой Сова. «Да на кой ты нам сдался? Резать да пытать — это по вашей уголовной части. А мы люди интеллигентные, Мы и так все про тебя знаем. Думаешь, один ты такой умный, схроны свои прятать?» С этими словами Сова извлек из нагрудного кармана знаменитые часы-луковицу на цепочке и, раскачивая их перед носом Буйнова, принялся нашептывать. «Ты устал, Митя, очень устал, веки тяжелеют, руки и ноги наливаются свинцом, хочется покоя и забвения, ты расслабляешься, отпускаешь себя, и говоришь нам чистую правду, как на духу, ведь только правда освободит твою душу». Борец застонал, забился в моих руках, дергался, но высвободиться не мог. Так продолжалось минут 5, а может, 10. От непрестанных нашептываний Совы у меня у самого начала кружится голова, но я взял себя в руки. А вот Буйнов уже обмяк, взгляд его затуманился, голова бессильно поникла на грудь. Наконец, из горла вырвался сиплый, чужой голос. «Это я грабил кассу, в твоем с Лешкой Косым и Петькой колодой, по наводке его. Не уследил я за ними, сучерами, как чуял, что закладит, паскуда. Ну вот, другое дело», — удовлетворенно кивнул Сова и щелкнул пальцами у Буйнова перед лицом. «Просыпайся, Митя, поедем кататься с ветерком, прямиком в отделение, протокол подписывать». Борец очнулся, замотал головой и бессильно обвис в моих руках. «Понял, видно, что дело швах, и сопротивляться без толку. А мы с Савой переглянулись. Ну что, поконим?» — бодро осведомился напарник, подхватывая сумку с уликами. «Где там наш воронок призовой? Надо с шиком подкатить, с ветерком и сиреной. На самом деле, конечно, никуда мы не поедем. Надо вызвать милицию сюда. Описать, запротоколировать, изъять по закону. Начинается рутина. Но для Буйнова спектакль продолжался. Пусть думает, что мы куда-то его повезем. Давай, давай, подгоняй машину», — сказал я, держа борца. «Только шевелись, мне и самому на обед успеть надо». Сова кивнул и, подмигнув мне, в развалочку двинулся к выходу. Глава 19. А может, плюнуть на все и уйти в строители? После поимки борца-злодея я быстро вернулся во дворец тенниса. Пообедал в буфете. Одним из последних. Перерыв уже заканчивался. Прибежал в зал, посмотрел, как дела. Поединки уже стартовали. Сейчас должен выступить Звеньев. Против самбиста из Душанбе, Санина Виталия, весом свыше 100 кг. Только я пришел, а Звеньев уже вышел на ковер. Он и Санин стояли друг против друга, два исполина. Рефери скомандовал, они начали поединок. Санин атаковал первым, пошел в ноги, пытаясь сбить Звеньева с равновесия. Но тот среагировал молниеносно, упал на колено, блокируя захват. Руки сцепились в замок на шее Санина. Мощный рывок, и Звеньев уже за спиной, тянет на себя, пытаясь опрокинуть. Но Санин не дался, ухватился за куртку Звеньева, рванул в сторону, используя инерцию противника. На миг мой приятель потерял равновесие, и тут Санин провел прием, молниеносный бросок через бедро. Я видел, как напряглись могучие мышцы Звеньева, словно в замедленной съемке, разворот корпуса, подбив ногой. Он сумел отбиться, атаковал сам, тут же, и вот уже Санин летит по дуге, грохается на ковер боком. Есть бросок, тут же ушел в партер, обвил ногами туловище Звеньева, пытаясь провести удушающий. Захват, еще захват. Бицепсы противника вздулись как валуны, даже под курткой видно. Противники застыли в позиции, ни вверх, ни вниз. Звеньев попробовал разорвать захват, навалился всем телом, за счет выхода силой. Не вышло. Рванул в сторону, выгибая могучую спину. Санин держал намертво, только пыхтел от чудовищного напряжения. Рывок, другой. Звеньев начал медленно разворачиваться, отрывая Санина от ковра. Еще усилие, и вот он уже на ногах, в стойке. А Санин повис вниз головой, обхватив руками за пояс, не давая развернуться для броска. Тогда Звеньев шагнул к краю ковра, пытаясь стряхнуть противника. Куда там? Санин обвился питоном. Ни туда, ни сюда. Так и застыли огромный Звеньев и вцепившийся в него Санин. Судья вмешался, разнял, вернул в стойку. Схватка продолжилась. Великаны сошлись в клинче, уперлись лбами, как два барана. Каждый искал момент для решающего броска. Звеньев атаковал первым, пошел на переднюю подножку, обманный прием. Санин купился, шагнул назад, потерял равновесие на миг. И тут Звеньев мгновенно уронил его и провел болевой прием, рычаг локтя. Лицо Санина исказилось от боли, но он стерпел, не запросил пощады. Попробовал уйти забеганием, не вышло, рука хрустнула. Глухой стон вырвался сквозь стиснутые зубы Санина. Звеньев давил всем весом, выламывая руку из сустава. Лицо Санина побелело, Он оказался на грани болевого шока, но упрямо не сдавался, пытаясь дотерпеть. Те, кто видели, замерли, следя за поединком. Я тоже смотрел как завороженный. Вот ведь упрямый, этот Санин. Там такое давление, что сейчас локоть треснет, как сухая ветка. Казалось, время остановилось. В этой схватке решалось, кто сильнейший. Наконец Санин не выдержал, дважды хлопнул по ковру, сдался. Звеньев отпустил захват, поднялся. Рефери поднял его руку в знак победы. Зрители, те, что видели, зааплодировали. И Звеньеву, и упертому Санину. «Молодец мой приятель, я спустился с трибуны, чтобы поздравить». Подошел к Илье, тот уже сошел с ковра, сидел на скамейке, улыбаясь во весь рот. Рядом стоял Степаныч, старик довольно хмыкал. «Ну что, Степаныч, я его сделал». Звеньев сиял, как начищенный пятак, размазал Санина по ковру, как божий одуванчик. Как же быстро у него вырос уровень ЧСВ. «Было дело», кивнул тренер, «красиво работал, не придерешься». Только не зазнавайся раньше времени. Звеньев расхохотался. Да брось ты, теперь Якова хочешь на лопатки уложу. Хоть самого черта лысого, непобедимый. Ишь, разошился, проворчал Степаныч. Смотри, как бы гребень не вырос. Бывали чемпионы и покруче тебя. Это кто же? Вскинулся Илья. Глаза сверкнули самоуверенно и зло. Степаныч покачал головой. Эх, пацан, губа не дура у тебя. Санин вон тоже грозился всех порвать, а ты его как шилкового скрутил. Илья насупился. То Санин, а я, это я. И вообще, это ты к чему клонишь, Степаныч? Глаза Звеньева подозрительно сузились. Старик вздохнул. А к тому, что всегда найдется рыба покрупнее. Сегодня ты самый главный в пруду, а завтра другой. Вот тогда и посмотрим, какой ты крепкий. Хочешь сказать, меня завалить могут? Да я. Могут, Илюша. Еще как могут, ежели головы на плечах не будет. Самолюбие вон как пузыри пускает. Илья вскочил, лицо потемнело, желваки заиграли. Да пошел ты, Степаныч, сам не знаешь, что мелешь. Я теперь кого хочу, того и на лопатки. Тренер лишь головой покачал. Ох, пацан, пацан, смотри, как бы гонор тебя до добра не довел. Полетишь ведь с небес на землю, не дождетесь. Рявкнул Илья и вылетел вон, а мы со Степанычем переглянулись. Тренер больше не улыбался. «Вот так всегда», — вздохнул старик. «Чуть победу одержал, уже короной балуется. А она, глядишь, возьми да и свались». Я промолчал, знал по себе этот кураж упоения силой. И понимал, рано или поздно за все приходится платить. Победа кружит голову похлеще вина, раздувает самомнение до небес. И тогда уже не видишь берегов, несешься на всех парах. А впереди — мель, с которой слететь можно в одночасье. Да так, что костей не соберешь. Прав был Степаныч, ой прав. И я видел, Звеньева сейчас несет прямиком на ту мель. Уверовал в себя, возгордился. Готов кого угодно вызвать на ковер. Только вот одолеет ли, хватит ли силы и мастерства, не споткнется об собственную самонадеянность. Нет ничего опаснее чемпиона, уверовавшего в свою непобедимость. Он уязвим, как никогда. И только и ждет, когда явится тот, кто одним ударом собьет с него спесь. Главное, чтобы удар тот Илью не сломал, не разбил вдребезги, не вышиб последнюю волю к победе. Но что-то мне подсказывало, легко он не отделается. Степаныч погрозил мне пальцем. Смотри, тебя это тоже касается. Особенно, если с Харри разделаешься. Давай, готовься. У тебя еще один поединок на подходе. Про Палферова не забыл? Ага, как же я мог забыть? Мы готовились к этой схватке. Разбирали тактику Палферова Толи. Она у него своеобразная, очень своеобразная. Я кивнул. Степаныч отправился к судьям. Зал гудел в предвкушении захватывающих схваток. Спортсмены разминались, судьи проверяли экипировку, болельщики волновались на трибунах. Я и сам слегка нервничал. Все-таки соревнования, ответственный момент. Хотя после задержания опасного грабителя бороться на ковре казалось сущим пустяком. Сзади кто-то тронул меня за рукав. Я обернулся, а это, оказывается, Аня. Та самая, подруга гипнотизера. Я и не заметил, как она подошла ко мне. Гибкая светловолосая девушка в голубом платье. «Здравствуй, Витя». Аня лучезарно улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубками. Ее большие глаза цвета весеннего неба смотрели с восхищением. «Однако, симпатичная девушка», — отметил я. «Я раньше никогда не оказывался с ней так близко. От девушки пахло свежестью и цветочными духами. И еще, чего это она так улыбается? По опыту знаю, если девушка так улыбается, значит, чего-то хочет. Привет, Анюта, рад тебя видеть. Я улыбнулся в ответ всеми 32 клыками, включая зуб мудрости. Решила поболеть за наших, Аня кивнула, и ее волнистые локоны очаровательно подпрыгнули. Конечно, слышала, ты сегодня тоже выступаешь. Пришла поддержать, она замялась, подбирая слова, и хотела узнать, как прошла ваша САВЭ операция. Поймали бандита, вот оно что, оказывается, ищет сову, через меня. Да, все прошло отлично, бодро ответил я, показал большой палец. Преступник арестован, ценности возвращены, жертв нет, комар носа не подточит. Девушка снова ослепительно улыбалась. Потрясающе, вот что значит настоящий мужчина, восхитилась Аня, делая шаг ближе. Ее точеная фигурка в обтягивающем платье была так близко, что у меня невольно участился пульс. Ты не только герой, но еще и силач. Такие широкие плечи, бицепсы, наверное, куртка трещит. Она игриво провела пальчиком по моему рукаву, поправляя складки ткани. По спине пробежали мурашки. Чего это она флиртует со мной? Не думал, что нравлюсь ей. Я невольно залюбовался утонченным профилем девушки и грациозными движениями. Такая женственная, с кукольным личиком и огоньком в глазах. Анют, ты мне льстишь, усмехнулся я, подхватывая игривый тон. После таких комплиментов грех не победить, не могу же ударить в грязь лицом перед очаровательной болельщицей. Аня легко рассмеялась, откинув головку. Еще бы, я принесу тебе удачу, вот увидишь. Хм, кокетство девушки бодрило и заводило не хуже разминки. Хотел ответить какой-нибудь остроумной шуткой, но вот тут я заметил, что к нам приближается высокая девушка в белом платье. Темные волосы собраны в аккуратный пучок. Мать честная, это же Ольга, ведь вот ты где, а я тебя ищу, произнесла Ольга, с легкой улыбкой окидывая нашу парочку взглядом. Когда выступаешь, уже подготовился к поединку, как твоя спина, все в порядке. Вот проклятие, как она не вовремя. Я тут же шагнул навстречу девушке и приобнял за талию. Оля, солнышко, со мной все хорошо, как я рад тебя видеть. Кстати, познакомься, это Аня, ассистентка фокусников Климова и Карданова. Помнишь, я рассказывал, Аня как раз интересовалась нашей САВЭ операцией. Ага, конечно, про Карданова я рассказывал, но про Аню нет. Очень приятно, кивнула Ольга, протягивая Ане руку. Она умела вести себя, как леди, без скандалов и ссор. Оля, девушка Виктора. В ее голосе прозвучал легкий акцент на слове «девушка». Аня тоже представилась, улыбаясь уголками губ. Между девушками повисла небольшая пауза, в течение которой они будто мерились взглядами. Напряжение можно было резать ножом. «Что ж, не буду вам мешать», — наконец сказала Аня, отступая на шаг. «Витя, я буду болеть за тебя. Удачи на ковре», — и подмигнула мне, прежде чем раствориться в толпе. «Симпатичная девушка, не правда ли?» — ровным тоном спросила Ольга, провожая ее взглядом. «Смотрю, ты времени зря не теряешь». Я притянул любимую к себе и нежно заглянул в глаза. «Оль, ну что ты? Мы просто поболтали, ничего такого. Сам подумал, хорошо, что не пришла Полина. Вот тогда все так просто не обошлось бы». Оля вздохнула и прижалась ко мне. «Ладно, Вить, просто я так за тебя волнуюсь. Хочу, чтобы все было идеально, и в спорте, и в жизни. На самом деле так не бывает. Нет идеала в жизни. Но я не стал разочаровывать девушку. Все будет супер, вот увидишь», — подбодрил я, целуя Олю в уголок губ. «Главное, хорошо выступить сегодня. Если все будет хорошо, отметим с тобой, куда захочешь сходим. Договорились?» Олины глаза заблестели. «Правда? Ох, Витенька, ты меня балуешь. Тогда давай, иди и разбросай там всех, а я пока займу местечко в первом ряду». Дождавшись, пока она уйдет, я перевел дух. Вроде, пронесло, но осадочек остался. Неспроста Анька ко мне подкатывала, явно неровно дышит, или чего-то хочет, и Олю это напрягло, хоть виду и не подала. Тонкая штучка Оленька, все на свете чувствует. Ладно, сейчас любовные терзания вообще неуместны, главное, это спартакиада, а с девушками потом разберусь. Чтобы не мозолить глаза и не отвлекаться на Олю, я отправился ближе к ковру. Там как раз должен выступить Михайлов Леха. Тут, у края ковра, я вылез вперед, растолкал остальных участников, столпившихся тут. Теперь стоял у края ковра, внимательно наблюдая за приготовлениями Михайлова к предстоящей схватке. Его соперником был Ахмед Музаев, сильный парень из Баку. Посмотрим, как пойдет. Михайлов сейчас вроде на подъеме. По сигналу рефери, Соперники сошлись в центре ковра и взяли стартовые захваты за куртки и пояса. Первым в атаку пошел Леха, попытавшись провести бросок через бедро. Однако Музаев сумел развернуться спиной и едва не перевел Алексея в партер. Но Михайлов, демонстрируя отточенную технику, мгновенно ушел и чуть не забрал спину противника. Впрочем, Музаев тут же контратаковал, обхватив ногами корпус Алексея и пытаясь провести болевой прием на колено. На мгновение мне показалось, что Михайлову не избежать поражения. Но он, собрав все силы, уперся руками в татами, выпрямил атакуемую ногу и сумел вырваться из опасного захвата. По команде рефери борцы вернулись в стойку. Теперь уже Музаев пошел вперед, применив излюбленную вертушку с захватом ноги. Алексей потерял равновесие, но, падая, успел захватить голову соперника, намереваясь провести удержание. Музаев яростно забился в его руках, выбрасывая ноги вверх и пытаясь перекатиться через себя. Несколько мгновений, показавшихся вечностью, продолжалась отчаянная борьба в партере, пока Ахмеду не удалось вывернуться из захвата. Схватка продолжилась в невероятно высоком темпе. Соперники, блистая филигранной техникой, обменивались разноплановыми атаками, бросками, зацепами и подсечками, болевыми приемами и переводами в партер, пока ничего не получалось. Силы почти равны. Трибуны ревели, подбадривая спортсменов. Я и сам, затаив дыхание, неотрывно следил за каждым движением борцов, едва не срываясь на крик. И вот, после очередной серии стремительных атак, Алексей сумел поймать Музаева на прогиб через грудь. Ахмед рухнул на лопатки, а Михайлов уверенно удерживал его до финального сигнала арбитра. Чистая, безоговорочная победа. Михайлов едва ли не плясал от радости. Быстро соскочил с ковра, обнял Степаныча, других наших ребят. Все его поздравляли. Я мельком глянул на Музаева. Тот уходил с ковра тихо и молча, весь согнутый. «Видал, Витик?» – закричал Миполов, очутившись рядом со мной. «Как я его?» Я тоже обнял и поздравил победителя. Мы с Лехой стояли у края ковра. Я заметил, как сквозь редеющую толпу к нам пробирается пожилой мужчина. Седые волосы коротко подстрижены, а выправка и чеканный шаг выдавали в нем бывшего военного. Алексей, увидев мужчину, застыл как вкопанный. «Это что, его батя? Чего это Леха тогда так застыли?» Я слышал, что их отношения всегда были сложными. Отец, кадровый офицер, хотел, чтобы сын пошел по его стопам и связал свою жизнь с армией. Но Алексей выбрал спорт, чем вызвал неодобрение и разочарование отца. Они редко виделись и еще реже разговаривали по душам. И вот теперь отец стоял перед нами, пристально глядя на сына. Его лицо, обветренное и иссеченное морщинами, было непроницаемо. «Здравия желаю, товарищ самбист», произнес он наконец сухим, официальным тоном. Но в его голосе я уловил едва заметную дрожь. «Здравствуй, папа», — ответил Алексей, невольно вытягиваясь по стойке смирно, словно на плацу. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Затем Михаил Петрович шагнул вперед и неожиданно крепко обнял сына. «Поздравляю, сынок, ты отлично выступил», — сказал он уже совсем другим, теплым и дрогнувшим голосом. «Я горжусь тобой, черт подери, когда я услышу такие слова от своего отца, хоть и не совсем родного». Алексей, пораженный этими словами, судорожно обнял отца в ответ. По его щекам покатились слезы, которые он даже не пытался скрывать. «Спасибо, папа», — выдавил он. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит». Я стоял рядом, не смея нарушить этот момент. Когда они наконец разомкнули объятия, Михаил Петрович повернулся ко мне. «А вы, вероятно, Виктор?» — спросил он, протягивая руку. «Леша о вас рассказывал. Какой вы уникум. Хочу поблагодарить вас за дружбу и поддержку, которую вы оказываете моему сыну. Это дорогого стоит». Я пожал его твердую, как сталь, ладонь, пробормотав что-то в ответ. В горле стоял комок. Мы еще некоторое время разговаривали втроем, обмениваясь впечатлениями о прошедшем поединке. Потом вышли из зала. Я за водой, а отец с сыном прогуляться. Мы втроем направились по длинному коридору спорткомплекса в сторону раздевалок. Коридор почти пуст, только наши шаги гулко отдавались под сводами потолка. Алексей и отец шли рядом, негромко переговариваясь. Я слышал обрывки их разговора. Говорили о схватке, о тренировках, вспоминали какие-то моменты из детства Алексея. В дальнем конце коридора появилась знакомая фигура. Это же Ахмед Музаев. Он шел нам навстречу, слегка прихрамывая, сказывалась недавняя схватка. Мы замедлили шаг, ожидая, как поведет себя Музаев. Все-таки для него сегодняшний поединок закончился поражением, тяжким и позорным. Как он воспримет эту встречу? Поравнявшись с нами, Музаев остановился и широко улыбнулся. «Дружище, поздравляю тебя!» – воскликнул он, раскрывая объятия. «Отличная победа!» Алексей смущенно обнял Музаева в ответ. «Спасибо!» – искренне ответил он. «Мы с отцом Лехи стояли чуть поодаль, не вмешиваясь в этот разговор. Я, честно говоря, провел последний поединок сегодня», – признался Музаев. Он говорил с легким южным горским акцентом. «Теперь ухожу из самбо. Буду помогать дяде, строителем устроюсь. Рад, что боролся с тобой. Может, еще увидимся, но очень не скоро. Ну и отлично. Хорошо, что так все кончилось». Музаев еще раз пожал руку Лехе, пошел дальше. Мы смотрели ему вслед. Глава 20. Победить Волкова. Купив лимонада, я вернулся в зал. Отправился Коля. Девушка скучала на трибунах. На нее уже поглядывали другие парни. Я присел рядом, приобнял. «Ты куда пропал?» Оля прижалась ко мне. «Я тебя потеряла. Видела, что ты ушел с тем парнем и каким-то мужиком. Я сделал глоток лимонада из бутылки. Это его отец. А я ходил за лимонадом. Эх, тебе забыл купить». Оля покачала головой. «Я не буду. Долго у вас еще будут соревнования? Опять до самого вечера?» Я кивнул. Хотел ответить, но тут объявили выход Харитонова. Оля что-то хотела сказать, но я поднял палец. «Смотри, сейчас будет выступать мой основной соперник». И во все глаза уставился на ковер. Оля спросила: «Он сильный, какая у него тактика?» Я ответил, не глядя на девушку. Смотрел на ковер, где как раз появились Харя и его противник. Представь схватку двух самбистов, разных, как день и ночь. Один из них, вон тот, Харитонов по прозвищу Харя, коварный и хитрый, как лис. Он умеет читать мысли соперника, использует мысленное оружие, как будто опутывает противника липкой паутиной. А второй обычный парень. Как думаешь, много у него шансов? На первый взгляд, второй борец не выглядел безобидным. Мускулистый и крепкий, как дуб. Но против психической атаки Хари он беззащитен, как младенец. Мысли путаются, тело немеет. Он уже чувствует, будто реальный гигантский паук подкрался сзади и вонзил в него острые хелицеры. Я не мог оторвать взгляд от схватки, разворачивающейся передо мной. Харитонов, мой будущий соперник и кошмарный сон, с самого начала методично уничтожал противника, играя с ним, словно хищник с добычей. Схватка началась. Первая минута. Харя, ухмыляясь, кружит вокруг соперника, выжидая момент для атаки. Тот напряжен, его глаза бегают из стороны в сторону, пытаясь предугадать движение противника. Но Харитонов непредсказуем. Внезапно он вышагнул вперед и, зацепив ногу противника, провел подсечку в голень. Тот потерял равновесие, но в последний момент выставил руку и ушел от захвата. Харя подмигнул ему и отступил назад. Судя по всему, решил поиграть с жертвой. Теперь противник осторожничал, больше защищался. Когда пошла вторая минута, борцы сошлись в клинче. Харя сделал вид, что хочет провести бросок через грудь. Противник среагировал, наклонился вперед, открыв спину. Харитонов схватил его руками за пояс и, подбив одну ногу, провел бросок через голову с упором стопой в живот. Бросок страшной силы, и только в последний момент Харя не дожал и выпустил противника. Противник кубарем покатился по ковру, но быстро вскочил на ноги. В глазах плескалась ярость пополам со страхом. Харя поднялся с усмешкой. Соперник держался от него подальше. Какое-то время они бегали по ковру. Харя атаковал, соперник защищался, уходил назад, до границы. Рефери возвращал их назад. «Что-то не очень решительный парень против него работает», — заметила Ольга. «Почему он все время убегает?» Соперник как будто услышал. Как раз в это время решил перейти в атаку. Он сделал ложный выпад, пытаясь заставить Харю открыться. Но тот лишь усмехнулся и неуловимым движением зашел ему за спину. Мгновение, и соперник уже летит в воздухе, перекинутый прогибом через спину противника. Это был бросок через спину с захватом руки на плечо. Харитонов опять не довел бросок до конца, позволив противнику рухнуть на ковер и перекатиться в безопасное положение. Тот со стоном поднялся и потряс головой. Так продолжалось и дальше. Опять попытки уйти. Опять имитация атак Хари. Он чувствовал, что соперник сломлен и растерян. Почти не сопротивляется, когда Харитонов опять схватил его. Провел болевой прием узел ногой. Харя завел ногу соперника себе на бедро, зажимая ступню в подколенном сгибе и падает назад. Нога противника выворачивается под неестественным углом. Еще чуть-чуть, и хрустнут связки, порвутся сухожилия. Но в последний момент Харри разжал захват и оттолкнул соперника. Рефери сделал ему замечание. Теперь Харри перестал играть. Тем более, время почти вышло. Скоро поединок закончится. Соперник измучен, по лицу струился пот, дыхание сбилось. Харри же выглядел так, будто только что вышел на ковер. Он решил закончить схватку эффектно. Подскочив к сопернику, он просунул голову ему под руку и обхватил туловище под грудью. Резким движением Харитонов оторвал соперника от ковра, прогибаясь назад всем корпусом. В высшей точке он на мгновение замер, удерживая противника над головой, а потом резко согнулся в пояснице и впечатал соперника спиной в ковер. Это суплекс, бросок вертикально вверх с прогибом. Противник беспомощно дрыгал ногами в воздухе и обмяк. Харя встал над ним, упиваясь своим превосходством. Я чуть не заскрипел зубами. Надо же, какой пилотаж. Каждый бросок, каждый болевой прием Хари филигранный по технике и безжалостный по исполнению. Он мог закончить схватку в любой момент, но нарочно растягивал удовольствие, купаясь в своей безнаказанности и всевластии. Я видел, как лицо его соперника искажается от боли и страха. Он сломлен не только физически, но и морально. Харя влез к нему в голову, в самые потаенные уголки подсознания и вытащил наружу первобытный ужас. Зрители на трибунах неодобрительно перешептывались. Им претило откровенное издевательство Хари над поверженным противником. Судьи хмурились и качали головами. Еще чуть-чуть, и они будут вынуждены остановить бой. Но Харитонову плевать на их реакцию. Он упивался своим превосходством и вседозволенностью. Каждый бросок сопровождался его едкими комментариями и ухмылками. Харя откровенно глумился над соперником. «Мне кажется, он какой-то сумасшедший», – тревожно сказала Оля. «Ты точно будешь с ним бороться?» Я наблюдал за окончанием схватки. В очередной раз убедился, что должен во что бы то ни стало одолеть его. Стереть с его лица эту мерзкую самодовольную ухмылочку. Показать всем, что он не всесилен и не неуязвим. Только сейчас я заметил, что впился ногтями в ладони. Несколько раз мне хотелось сорваться с места, вбежать на ковер и оттолкнуть соперника в сторону. Принять удар на себя. Ладно, ничего, я сделаю это. Найду способ выстоять перед ментальными атаками Хари. Уже нашел, вернее, надо самому залезть в самые темные закоулки души и выжечь оттуда страх. Действовать сильнее, быстрее, техничнее. Схватка закончилась. Харитонов победил, даже не вспотев. Все 5 минут он игрался с соперником, как кошка с мышкой, то подпуская его ближе, то отталкивая. Болевые и бросковые приемы, которые могли бы сразу закончить бой, он намеренно не доводил до конца. Сломал не только физически, но и психологически, заставил соперника уверовать в собственную неполноценность. Свисток рефери известил об окончании поединка. Харя вскинул руки в победном жесте, упиваясь овациями поклонников и шиканьем возмущенных зрителей. Он скользнул по трибунам равнодушным взглядом и вдруг посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились. Всего на секунду. В глазах Харри полыхнул недобрый огонек. Губы растянулись в ехидной усмешке. Он словно говорил мне: «Ну что, Волков, ты следующий. Попробуй, останови меня, если сможешь». «Он что, на тебя смотрит?» Оля взяла меня за руку. «Да, он смотрит на тебя». Я стиснул кулаки и сидел, не отводя взгляда. Харя отвел от меня взгляд, вдохнул полной грудью и расправил плечи. Он чувствовал себя богом, повелевающим судьбами людей на ковре и за его пределами. Знал, что сломленные им соперники никогда не смогут стать прежними. Часть их души и веры в себя навсегда останутся в цепких лапах его ментального паука. Соперник шатался и, казалось, не понимал, где находится. Взгляд его был устремлен в пустоту. Из разбитой губы стекала тонкая струйка крови. Харя проводил его взглядом и довольно хмыкнул. Тоже сошел с ковра. Оля крепко сжала мою руку. Я посмотрел на девушку. Она мрачно смотрела на ковер, где только что закончилась схватка Харитонова. «Оль, ты в порядке?» — спросил я, пытаясь разрядить обстановку. «Не знаю, ведь я просто в шоке от того, что увидела. Этот Харитонов, он же просто чудовище какое-то. Как он издевался над соперником, это ужасно». Я вздохнул, понимал ее чувства. Для человека, далекого от нашего спорта, манера Хари вести бой могла показаться чрезмерно жестокой, даже садистской. «Понимаешь, Оль, у Харитонова своя манера ведения боя. Он мастер психологического давления, умеет залезть в голову противнику, найти его слабые места и бить по ним. Но это же нечестно», — возмутилась Оля, наконец посмотрев на меня. «Он не столько силой и техникой берет, сколько запугиванием и издевательствами. В этом и есть его сила. Я пожал плечами. Харитонов не просто борец, он манипулятор. Он ломает соперников морально, и после этого победить их физически уже не составляет труда. Оля нахмурилась, обдумывая мои слова. Я видел, что она пытается понять, но ей сложно принять такую жестокость. И как же его побеждать? Если он влезает в голову, как защититься от этого? Я задумался. Сам много раз размышлял над этим вопросом, готовясь к будущей схватке с Хари. Вроде есть рабочий рецепт от гипнотизера Климова, но пока я не хотел его раскрывать. Нужно быть готовым к его трюкам. Понимать, что он будет давить морально, и не поддаваться на провокации. Верить в себя и свои силы. И главное, не бояться. Легко сказать, фыркнула Оля. А вдруг у тебя не получится? Вдруг он и тебя сломает, как всех остальных? Я почувствовал, как внутри начинает подниматься раздражение. Меньше всего я хотел, чтобы она сомневалась в моих силах. Оля, я должен выйти против Харитонова, если встречусь с ним в финале, а он туда обязательно дойдет, и я тоже постараюсь. Но почему ты? В голосе Оли звенело отчаяние. Почему ты должен с ним бороться? Ты же видел, на что он способен. Он тебя покалечит. Я старался сдержать себя. Почему ты так решила? А что, если я его покалечу? Ты так не думала? Оля покачала головой. Я боюсь за тебя. Боюсь, что однажды тебя привезут ко мне, как пациента, со сломанным хребтом, а я ничего не смогу сделать. Ну вот, приехали. А что ты предлагаешь сделать? Спросил я. Сняться с соревнований, сказать, что обосрался перед Хари. Ты меня понимаешь, хоть капельку, на нас посматривали другие зрители. Плевать, пусть видит бесплатный спектакль. Оля тоже поднялась, сверкая глазами. Щеки ее пылали, а губы дрожали от сдерживаемых эмоций. Я не хочу понимать, да я одна, кажется, здесь переживаю за тебя по-настоящему. Думаю не о каких-то победах, а о тебе, о твоей безопасности. А вот тебе действительно на это плевать. Мне не плевать, Оль, но я не могу позволить страху руководить моими поступками. И твоему страху тоже. Мои слова будто отрезвили ее. Она замерла, глядя на меня широко распахнутыми глазами, а потом резко развернулась и бросилась прочь, спускаясь по ступенькам. Вот проклятие, этого еще не хватало. Почему мы каждый раз ссоримся на моих соревнованиях? Оля, стой. Я догнал девушку и схватил за локоть. Давай поговорим. Но она даже не обернулась, только на секунду притормозила у низа лестницы и, не глядя на меня, бросила. Ни о чем говорить, ведь ты все решил. Иди и доказывай всем, какой ты герой, а я не могу на это смотреть.